Постепенно опасность миновала, осыпь замерла. Только где-то внизу, среди сосен и кустов, еще слышался отдаленный грохот ухнувших в чащу валунов. — Неплохо. Быстренько мы одолели этот склон, — бодро заявил Гэндальф. — Если гоблины и выйдут сюда по нашему следу, трудновато им будет спуститься без грохота. — Зато, осмелюсь заметить, им будет совсем нетрудно угрохать нас камнями, — хмыкнул Бамбур. Гномы и Бильбо тоже особого удовольствия от такого спуска не получили. Морщась и покряхтывая, они потирали ушибленные и расцарапанные бока. — А, пустяки, — откликнулся Гэндальф. — Свернем в сторону, и осыпь нам не страшна. Поторопитесь и не унывайте. Солнце давно уже опустилось за горы. Тени сгущались. Однако вдалеке между стволами и над черными верхушками растущих внизу деревьев еще вспыхивали вечерние зарницы. Путники, прихрамывая, ковыляли по петлявшей между сосен тропе. Она вела точно на юг. Иногда приходилось продираться сквозь заросли папоротника, широкие листья которого укрывали хоббита с головой. Временами они беззвучно ступали по мягкому ковру из сосновых игл. С каждой минутой мрак сгущался, а лесное безмолвие страшило. Вечер был совершенно безветренным, и не слышалось даже обычного перешептывания ветвей. Прошла, казалось, целая вечность, когда они вдруг вышли на поляну, окруженную деревьями. Взошла луна и осветила все вокруг. Почему-то укромная эта поляна навевала неясную тревогу. Внезапно от подножья горы донесся протяжный, заставивший их содрогнуться вой. Подхваченный справа, он возник и слева, совсем рядом с ними. Волки выли на луну, собираясь в стаю. Дома, поблизости от норки Бильбо, волки не водились, но он сразу узнал их вой. В сказках такое описывалось не раз, и один из двоюродных братцев по Туковской линии частенько пугал его воя по-волчьи. Но слышать настоящих волков в лесу, при луне, для Бильбо это уже было слишком. Никакое волшебное кольцо не смогло бы совладать со страшной стаей, кишевшей вокруг гоблинских гор у границ Дикого Края. Слух и чутье гоблинов ничего не стоят против острого нюха этих волков, которым и не надо видеть жертву, чтобы схватить ее. — Что делать, что делать? — вскричал Бильбо. — Из лап гоблинов да волкам впасть. Вот напасть. Много позже эти его слова стали пословицей. Только мы теперь говорим «из напасти да в несчастье». — На деревья! Быстро! — скомандовал Гэндальф. Все кинулись к окружавшим поляну деревьям, цепляясь за нижние сучья, в мгновение ока вскакались на самый берег и расселись по веткам. Вы бы со смеху попадали, глядя, разумеется, с безопасного расстояния, на рассевшихся по деревьям длиннобородых гномов. Они были сейчас похожи на дурачков-старичков, которые будто маленькие играют в прятки. Килии и кили торчали на верхушке высокой лиственницы, словно елочные игрушки. Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин удобно устроились на громадной сосне с толстыми сучьями, которые росли по кругу, словно колесные спицы. На соседней сосне выседали Бифур, Бафур, Бамбур и Торин. Двалин и Балин забрались на макушку высокой стройной ели и пытались спрятаться среди ветвей. Гэндальф, который был выше и крупнее всех, взмахнул на такую сосну, куда остальным было ни за что не взобраться. Разлапистые ветки скрыли его целиком, и лишь глаза волшебника посверкивали в лунном свете. А Бильбо? Он никуда не мог вскарабкаться и бегал от дерева к дереву, как потерявший свою норку кролик, за которым гонится собака. «Ты опять бросил мастера отмычку!» — подтолкнул Нори своего соседа по ветке Дори. «Не могу же я его всюду таскать на спине!» — огрызнулся Дори. «То по туннелям, то по деревьям! Что я вам, носильщик?» «Если мы не сделаем что-нибудь, его съедят!» — сказал Торин, прислушиваясь к волчьему вою, который раздавался все ближе и ближе. «Дори!» — позвал он. Дори сидел ниже и удобнее всех. «Дори! Скорее подай руку мистеру Бэггинсу!» Дори любил поворчать, но на самом-то деле был добрым гномом. Он спустился чуть ниже и протянул хоббиту руку. Бедняга Бильбо, как ни старался допрыгнуть, все равно не мог. Тогда Дори соскочил с дерева и нагнулся, чтобы Бильбо забрался к нему на спину. В этот момент на поляну с воем выскочили волки. Сотни волчьих глаз уставились на гнома и хоббита. Но Дори не шелохнулся. Он подождал, пока Бильбо перелез с его спины на дерево, и тогда только подпрыгнул и ухватился за нижнюю ветку. И вовремя. Волк цапнул его за край плаща и чуть не стащил на землю. В следующую минуту вся стая собралась вокруг дерева. Волки с воем наскакивали на ствол. Глаза их горели. Из разинутых пастей свисали языки. Но даже бешеные варги, как называли волков в диком краю, не умеют лазать по деревьям. Беглецам и на этот раз удалось спастись. К счастью, ночь была теплой и безветренной. Дерево — неуютное кресло. На нем долго не просидишь, особенно когда пробирает холодом, продувает ветром, да внизу подстерегают волки. Эта поляна, огороженная деревьями, наверное, была обычным местом сборища волков. Их прибывало все больше и больше. Несколько волков караулили дерево, на котором сидели Дори и Бильбо. Другие, принюхиваясь, быстренько обежали поляну и обнаружили всех прятавшихся. У подножия каждого дерева была поставлена волчья стража. Остальные волки, а их было, пожалуй, не меньше тысячи, расселись большим кругом на поляне. В центре восседал громадный волк. Он лаял на отвратительном языке варгов. Гэндальф знал этот язык. Бильбо хоть и не разбирал ни единого словечка, все равно содрогался от ужаса, смекая, что волки толкуют о чем-то злом и жестоком. Волки то и дело отвечали протяжным воем своему серому вожаку, и каждый раз хоббит от страха чуть не падал с дерева. Вот что услышал Гэндальф, что знал он и прежде, и о чем Бильбо понятия не имел. Варги и гоблины нередко объединялись вместе и совершали свои кровавые набеги. Гоблины обычно не рисковали забегать далеко от своих гор, разве что когда приходилось спасаться от врагов, искать новые прибежища или воевать. Впрочем, по-настоящему они уже не воевали с незапамятных времен. Обычно они вылезали наружу лишь для того, чтобы грабить или захватывать пленников рабов. Нередко гоблины звали на помощь варгов и делились с ними добычей. Иногда они даже скакали на варгах верхом, как на конях. В эту ночь как раз и был намечен большой набег. Варги явились на встречу с гоблинами, а те запаздывали. Причиной тому была смерть главного гоблина и тот переполох, который устроили гномы, Бильбо и волшебник. Гоблины, наверное, до сих пор рыскали в подземных туннелях в надежде поймать беглецов. Несмотря на опасности, подстерегавшие каждого в этих диких местах, находились смельчаки, которые добирались сюда из южных земель, рубили деревья и строили дома на краю леса, в долинах и по берегам рек. Таких поселенцев оказалось немало. Все они были отважными, хорошо вооруженными, и варги не решались показываться днем при солнечном свете. Но именно этой ночью варги и гоблины собирались напасть на ближнюю горам деревню. Удайся их план, и деревня бы опустела. Одни бы были убиты, а другие попали бы к гоблинам в плен и превратились в рабов. Жутко было слышать такое. Гибель грозила не только храбрым жителям лесной деревни, их женам и детям, но и самому Гэндальфу и его друзьям. Варги пришли в ярость и одновременно удивились, обнаружив чужаков вместе своего тайного сборища. Они приняли их за шпионов, которые хотят выведать план набега и упредить жителей деревни. Тогда гоблинам и волкам придется вступить в смертельную схватку, вместо того, чтобы захватить спящих врасплох и без хлопот передушить. И волки намеревались сидеть под деревьями до утра, чтобы не упустить врагов и не позволить им убежать до тех пор, пока не явятся гоблины. Они умеют лазать по деревьям и быстренько всех переловят. Теперь вам, надеюсь, ясно, почему Гэндальф, понимавший лающий язык варгов, ужасно испугался, хоть и был всемогущим волшебником. Путники здорово влипли, и неизвестно, как теперь выпутаться из этой истории. Но сдаваться он не собирался. Только вот что можно сделать, сидя на верхушке дерева в окружении волков? Гэндальф сорвал с ближайших веток большие шишки, высек из своего посоха голубое пламя, поджег одну из них и швырнул в центр круга варгов. Шишка угодила в спину волку, и лохматая шкура зашипела и занялась огнем. Волк с жутким воем завертелся, заметался по поляне, а за первой шишкой полетела вторая, третья. Одна горела голубым пламенем, другая полыхала алым огнем, третья вспыхивала зелеными огненными языками. Они взрывались в середине волчьего круга, рассыпались жалящими искрами и окутывали все вокруг едким дымом. Самая тяжелая шишка шмякнула вожака по носу. Он подпрыгнул в воздух чуть не до верхушки сосны и завертелся, щелкая зубами от испуга и злости и кусая всех подряд. Гномы и Бильбо радостно кричали и улюлюкали. Ярость волков была страшной. Весь лес наполнился их воем и визгом. Волки вообще боятся огня. Но этот огонь был жутким и непонятным. Искра вонзалась в шкуру, прожигала ее насквозь, и если волк не успевал кинуться на спину и начать кататься по земле, он был мгновенно охвачен пламенем. Очень скоро все волки катались по поляне, пытаясь загасить искры. А те, кто уже пылал, своим метались вокруг, поджигая остальных. Обезумевшие варги уносились прочь в поисках спасительной воды. «Что за переполох поднялся нынче ночью в лесу?» насторожился повелитель орлов. Он сидел на вершине острого утеса. Черное оперение сверкало в свете луны. «Я слышу волчий вой! Неужто в лесу бесчинствуют гоблины?» Единым махом он оторвался от скалы и поднялся в воздух. И тут же взлетели два орла, сидевшие рядом. Круг за кругом парили они в небе, и, наконец, далеко-далеко внизу разглядели крохотные точки, стаю волков. У орлов необыкновенно острое зрение. Повелитель орлов туманных гор мог, не мигая, смотреть на солнце, и ночью в неверном свете луны с высоты своего полета замечал кролика, бегущего по земле. Трудно было разглядеть скрытых в гуще ветвей путников, зато он ясно видел суматошно метавшихся волков, короткие огненные вспышки и улавливал визгливый лай и завывание. А еще он заметил отблеск лунного света на кончиках копий и железных колпаках гоблинов, которые вереницами скользили к лесу по горным ущельям. Орлы не слывут добряками. Встречаются даже не очень смелые и очень злобные. Но орлы северных гор издревле считались самыми гордыми, могучими и благородными птицами. Они не любили гоблинов и нисколько их не боялись. Однако редко обращали внимание на такую погонь, ибо никогда их не едят. Но уж если заметили вышедших на разбой гоблинов, то с клёкотом кидались сверху и гнали обратно до самых пещер. Гоблины, в свою очередь, ненавидели и боялись орлов, но не могли добраться до их поднебесных гнезд или вовсе прогнать с гор. Этой ночью повелитель орлов, растревоженный шумом в лесу, пожелал узнать, что там творится. И он созвал своих подданных. С утесов поднялось в небо великое множество орлов. Могучие птицы медленно, круг за кругом, опускались все ниже, ниже, ниже, в самую середину поляны. Они прилетели вовремя. Там внизу происходило что-то ужасное. Загоревшиеся волки носились по лесу, поджигая его со всех сторон. Лето было в разгаре, а здесь, на восточных склонах гор, давно уже не выпадало ни капли дождя. Пожухший папоротник, сухие ветки, устилавшие землю сосновые иглы, прогнившие стволы упавших деревьев, все мгновенно вспыхивало. Огонь кольцом охватил поляну, но оставшиеся волки по-прежнему бесновались. Они в ярости наскакивали на деревья, скребли когтями стволы, осыпая гномов хриплыми проклятиями на своем лающем наречии. Раскаленными угольями пылали их глаза, вывалившиеся языки алели пламенем. Вдруг на поляну с воем выскочили гоблины. Они думали, что здесь разыгралось сражение с жителями лесной деревни. Но быстро разобравшись, в чем дело, они развеселились. Одни просто хохотали, другие в восторге размахивали копьями и колотили древками о щиты. Гоблины не боятся огня, и в их головах тут же зародился коварный план, который привел кровожадных чудищ в полный восторг. Первым делом они отогнали волков подальше от деревьев. Потом некоторые из них принялись стаскивать к подножью стволов охапки папоротника и хвороста. Остальные гоблины бегали вокруг поляны, стараясь загасить огонь. Они прыгали и топали, топали и прыгали, уминали и утаптывали, утаптывали и уминали, пока не затоптали все очаги огня, оставив костры лишь под деревьями, где укрылись гномы. Быстро занялись сухие ветки, кучи папоротника и листьев. Вскоре к верхушкам деревьев уже поднимались столбы пламени и дыма. А гоблины, не давая огню расползтись по поляне, все подбрасывали и подбрасывали в костры под деревьями охапки сухого папоротника и валежника. Дым ел глаза Бильбо. Кожу обжигал раскаленный воздух. Пламя подбиралось все ближе и ближе. Сквозь дымовую завесу хоббит различал скачущих вокруг дерева гоблинов, а позади пляшущих в ритуальном танце гоблинов, держась подальше от огня, замерли в ожидании добычи волки. И тут до Бильбо донеслись слова ужасной песни гоблинов. 15 птичек дрожат на елках, сидят на ветках, как на иголках. Бедные птички летать не умеют, молчат. Вуньи от страха имеют. Жирные птички в пищу годятся, когда подрумянятся и подкоптятся.